Глава 21. Настя. Наконец-то пришли рамки, которые я заказывала для рисунков. Нет, я понимаю, что это невысокое искусство. И, быть может, Руслан совсем не обрадуется такому решению в интерьере. Пусть так, но все же попробую вписать их в это пространство. Развешиваю рисунки, поправляю, чтобы они смотрелись ровно. Чего-то не хватает? Опыта рисовавшему. Но в этом их прелесть. Наверное, это немного карикатурно, когда в рабочем кабинете взрослого человека висят незаконченные наброски какого-то студента. Но мне нравится эффект. Несмотря на понимание, что именно нужно поправить, я не стала этого делать и оставила все как есть. Пожалуй, я разбавлю композицию профессиональными рисунками. Они дополнят общую картину. Интересно, что подумает Руслан, когда увидит это художество? Наверняка посмеется надо мной. Ну и пусть. С того дня, как я по стечению обстоятельств оказалась в его квартире, прошло 4 дня. Мужчина ни разу не позвонил, хотя обещал. А чего ты ждала, Настя? Руслан не мог заинтересоваться тобой. Посмотри на себя и на него. Вы же из разных миров. Осталось только перестать думать о нем, особенно когда выдается минутка наедине со своими мыслями, как сейчас. Привет. Этот властный голос я не спутаю ни с каким другим. Подскакиваю на месте и резко оборачиваюсь. Его взгляд. Он прожигает, топит в пороке и вызывает в голове такие фантазии, которые я запрещала себе все 4 дня. Снова замираю безвольной куклой, подаваясь властной ауре, которая исходит от мужчины. Тебе нравится? Пытаюсь вытащить наш разговор в безопасное русло. Спрашиваю об интерьере комнаты. Очень. Его голос стал хриплым, а взгляд также горит дьявольским пламенем. Почему мне кажется, что говорит он не о каких-то картинах на стенах? Резким движением мужчина дернулся в мою сторону и вжал в стену, зажимая рот рукой, отчего мой возмущенный всхлип прозвучал почти беззвучно. «Тш-ш-ш!» – шипит он мне в лицо. «Будь хорошей девочкой, веди себя тихо». Киваю, проглотив ком в горле. В висках бешено пульсирует, а в венах бурлит кровь. Остатки здравого смысла сигнализируют об опасности, но они умело подавляются тем влиянием, которое умеет на меня оказать только Руслан. Я никогда не была бойкой, но только с ним превращаюсь в послушную игрушку. Поэтому, когда мужчина разжимает пальцы, только шумно выдыхаю и безропотно молчу. Рука мужчины ползет по подбородку и сжимается вокруг шеи. Меня охватывает животный ужас. Наверное, он очень отчетливо отразился сейчас в моих глазах. Черные зрачки победно блеснули, и на лице мужчины появилась довольная улыбка. Тяжело дышу. Картинка перед глазами расплывается. Кислорода не хватает от ужаса. Рука на шее совсем не перекрывает дыхание. Колени дрожат, а руки снова похолодели. И только в венах струится яд, разнося возбуждение по всему телу, пульсируя адским огнем внизу живота. Вглядываясь в потемневшие глаза, читаю в них свою погибель. А проклятое тело радостно приветствует этот момент. «Я боюсь тебя», — шепчу чуть слышно, вяло пытаясь оттолкнуть его руку, которая забралась под свитер. «Знаю», — хлесткий ответ смешался с грубым захватом полушария груди. Мужчина с силой сжал ее, прокрутил сосок. От боли искры посыпались из глаз, а напряжение тугим комом ударила вниз живота. Меня бы согнуло пополам, если бы я не была так плотно прижата к стене. В тот же момент его губы властно накрыли мои в жадном поцелуе. Никто и никогда не целовал меня так неистово. Если он дьявол, то я упала в ад и теперь горю в огне собственных страстей. Жесткие губы смяли мои, а потом я ощутила укус и жалобно заскулила. Открыв глаза, испугалась еще сильнее. Он не отпустит, и он меня уничтожит. Его взгляд опустился на мои губы. Большой палец прошелся по нижней губе, а потом пролез в рот и надавил на язык. «Сомкни губы», — хрипит мужчина. Послушно выполняю команду. Его палец соскользил по языку, а пальцы на соске сжались еще сильнее. Боль прострелила вниз живота горячим огнем, вызывая такой сильный импульс, что невольно из горла вырвался стон. Мужчина опустил голову, упираясь лбом о стену рядом с моей головой. «Охренеть, Настя!» — прохрипел мне в ухо. В коридоре послышались шаркающие шаги, а осознать, что это прораб, я смогла только потому, что мужчина резко выпустил меня из захвата, быстро отпрыгнув назад. «Руслан Владимирович!» Прораб замолкает с порога, глядя на нас. «Конечно, он все понял. Так неловко, кошмар. Могли бы вы подойти, нужно ваше участие». Мои щеки горят пунцовым, а Руслан спокоен, как всегда. По его лицу вообще ничего не прочтешь. Вот бы и самой научиться такому самообладанию. «Я сейчас», — говорит Руслан. Прораб кивает и быстро исчезает за дверью. «Жди меня здесь», — бросает мне Руслан. Он идет вслед за мужчиной, а я остаюсь одна в комнате. Ноги все еще дрожат, и дыхание еще не выровнялось. Так стыдно, как сейчас, мне не было никогда в жизни. И к бабке ходить не надо, зачем Руслан велел мне оставаться в комнате. Он хочет завершить начатое, а вот я не готова к продолжению. Быстро, пока мужчина не вернулся, выбегаю из кабинета по коридору и дальше из особняка. Забираюсь в машину, резко трогаюсь с места. Мне нужно бежать. Не знаю, куда. Но я просто не выдержу второй раунд. Не понимаю, что происходит со мной, когда Руслан рядом. Не знаю, как прекратить тот трепет, который разливается по жилам от его прикосновений. Ума не приложу, как унять пожар во всем теле и напряжение внизу живота. Куда бежать? Домой? Но и там он найдет меня. Нет, домой точно нельзя. Тогда куда? Есть одно место, которое всегда помогает абстрагироваться от всего, что бы ни происходило в жизни. Тайное место за городом, возле большой сосны на пригорке. Раньше туда мы приходили с Димой, когда нужно было решить сложную жизненную ситуацию, выдохнуть и набраться энергии. Вдали от суеты, в стороне от всего. Именно туда мне нужно, чтобы прийти в себя. Где-то в сумочке мобильный булькнул входящим сообщением. Я знаю, от кого оно. Не стану читать сейчас, иначе окончательно сойду с ума. Сворачиваю с трассы, выезжаю на проселочную дорогу. Земля давно просохла, и я без труда добираюсь до нужного места. В сумочке снова сигналит входящим мобильный, но я упорно мотаю головой. Останавливаю машину под сосной, выхожу и сажусь на большой камень, который стоял здесь всегда, сколько я знаю это место. Тут безопасно, и здесь меня никто не найдет. Мне нужна эта безмятежность, чтобы прийти в себя, привести в порядок мысли. Почему внутри все горит? Как я могла пасть так низко? Не понимаю, что со мной. Почему Руслан так влияет на меня. И совсем некому меня защитить. Рядом с Димой я всегда чувствовала себя в безопасности. Совсем не так, как с Русланом. Теперь же сгораю от ужаса. Но не это самое страшное. Мне нравится подлый дикий пожар в груди, нравится ощущение беспомощности и властная уверенность мужчины. Это неправильно, подло, низко, грязно и так желанно. Даже сейчас стоит всколыхнуть в памяти прикосновение его пальцев, как низ живота простреливает огнем. Это невыносимо и сладко одновременно. Приди в себя, Настя, этот человек опасен. И вы с ним не ровня. Ты всегда знала это. Очнись уже, наконец. Руслан из другого мира, другого сословия, другой вселенной. Вам не по пути, проснись. Я знаю, все это знаю. Какого черта тогда происходит? Позади послышался шум колес автомобиля. Резко оборачиваюсь, и сердце пропускает удар, когда я узнаю водителя. Машина подъезжает ближе, останавливается, а когда мужчина выходит, кричу, выставив вперед руки. «Не подходи!»